Ученейший культуртрегер явил мне не раз мощь в нем живших природных стихий. Как кричал на меня он раз, топал ногами, бил кулаком по столу, и потом недель пять продержал в отдалении. После же гнев свой на милость сменил. Иногда он с такой стремительностью уносился по линии своего последнего внезапного увлечения, что для многих мог выглядеть он настоящей опасностью для музейной культуры, грозя все культуры смести, он знаток их. Однажды, рассерженно набивая свою папироску, взбурлил он в пространство, минуя глазами меня. «Вы, Валерий Брюсов, Иванов, с вашими дарами, не молокососы даже, а меньше, и что там Пушкин? Пушкин юноша перед... перед кем? Перед Бяликом. В чем дело? В том, что Гершинзону явился поэт Бялик. После беседы с ним... М.О. безапелляционно решил, Бялик — гений, которого свет не видал. С Бяликом встретился я через несколько лет. Ну да, умница, но... О Бялике больше я ничего не слышал от Гершинзона. Бялик потух в нем. Или однажды М.О., поставив меня перед двумя квадратами супрематиста Малевича, черным и красным, заклокотал, заплевал... и серьезнейший выпалил голосом лекционным суровым «История живописи, и все эти врубили перед такими квадратами нуль». Он стоял пред квадратами, точно молясь им, и я стоял, ну да, два квадрата. Он мне объяснял тогда, глядя на эти квадраты, черный и красный, переживает он падение старого мира, вы посмотрите-ка, рушится все. Это было в 1916 году, незадолго до революции. Перед квадратами М.О. переживал свой будущий большевизм. С первых же дней революции, где Малевич, супрематисты, но тогда обнаружилось для своих кадетских друзей он свирепейший большевик. И когда он пылал увлечением, кумиры, которыми он с таким мастерством оперировал в книгах, отодвигались на задний план — Пушкин, Печорин и Огарев. Господствовали минутные увлечения, не попадавшие в книги, и ими не раз он грешил, потому что в минуту своих обуянностей был как слепой, путал даже не так, как большой, а как маленький, в драку вступивший ребенок. Считаю несчастным, но, к счастью, минутным заскоком составленный некогда им сборник «Вехи». Хотел он сказать «нет кадетской общественности», а повел себя как черносотенник. Вскоре по выходе «Вех» Гершинзон испугался того, что надел. Позднее о «Вехах» ни слова и я, потому что я понял, хотел то он выскочить из интеллигенции и сослепо выскочил не туда. Его подлинная природа сказалась позднее не в сочувствии даже к Октябрьскому перевороту, а в воистину диком, ревущем восторге, с которым он встретил его. В очерке М.О. Гершинзон Белый писал: «Я помню, как в 1916 году он пытался ввести в мою душу парадоксальнейшую картину парадоксальнейшего супрематиста. Поклонник законченной пушкинской ясности эту картину повесил перед собой в кабинете. Приводя слова Гершинзона о картине Малевича, я каждый день с трепетом останавливаюсь перед этой картиной и нахожу в ней все новый источник для мыслей и чувств», — Белый отмечал. «Я же более молодой и, конечно же, более старый в рутине своих отношений к обставшему миру, стоял перед картиной и видел в картине квадраты. Он видел мир». В книге «Вехи», сборник статей о русской интеллигенции, Москва, 1909 год, Гершинзон написал предисловие и поместил в ней свою статью «Творческое самосознание». Белый приветствовал издание «Вех» статьей «Правда о русской интеллигенции». Уже во втором издании «Вех», 1909 год, сказала стремление Гершинзона скорректировать свои воззрения, выраженные в статье «Творческое самосознание» и Так смысл утверждения наиболее шокировавшего читателей «нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной», он истолковывал в специальном примечании. Смысл моей фразы тот, что всем своим прошлым интеллигенция поставлена в неслыханное, ужасное положение. Народ, за который она боролась, ненавидит ее, а власть, против которой она боролась, оказывается ее защитницей, хочет ли она того или не хочет. «Должны» в моей фразе значит «обречены». Мы собственными руками, сами не сознавая, соткали эту связь между собой и властью. В этом и заключается весь ужас, и на это я указываю. В увлечениях жгучего темперамента он, изумительный аналитик начала прошедшего века, делал в своей специальности порой даже не ошибки, а просто чудовищности, смешивая стихи Боротынского с пушкинскими, сочиняя пушкинские несуществующие любви или отрицая в Пушкине лучшую фазу его творчества. Но для знавших близко Гершензона оборотной стороной ошибок был пламень неистовства, щеголевым, неведомый. И за этот-то пламень мы так его любили. В груди маленького человечка с лицом академика грохотали этны какие-то. Я позднее его называл мифическим Рубецалем, духом горных стихий, и он жил для меня точно в горной пещере, а не в кабинетике. Его любимые книги казались не книгами, а камнями, струящими мудрость. Входите и попадаете в лепеты живомыслия. Прядает живомыслием он, прядует живомыслием стены и прядует живомыслием книги, которые он открывает. Забудешь, откуда пришел, и минутный забег, полуторачасовое сиденье, и уже зов завтракать. Видимо, подразумевается ошибка, допущенная Гершензоном в его книге «Мудрость Пушкина. Москва, 1919 год». Книга открывается заметкой «Скрижаль Пушкина», в которой Гершензон приводит отсутствующую в изданиях сочинений поэта самую поразительную из страниц, написанных Пушкиным, которую расценивает как ключ к пониманию Пушкина. На деле воспроизведенный Гершензоном текст представлял собой пушкинскую копию с неизвестного рукописного подлинника примечания Жуковского к своему стихотворению «Лалла рук». Узнав о допущенной ошибке, Гершензон успел в значительной части тиража своей книги вырезать страницы со скрижалью Пушкина. Об этом казусе рассказывает Ходосевич в мемуарном очерке «Книжная палата», 1932 год. Рубецаль в германской низшей мифологии – горный дух, воплощение горной непогоды и обвалов. Понял позднее, что прибег ко мне Гершензона, его приглашение работать с ним, не вопреки бешенству моих тогдашних статей, а благодаря ему. Как Малевич позднее пленил его парадоксом квадратов, так точно статьи мои, перешедшие грани дозволенного, очень живо задели его. Темперамент откликнулся на темперамент. Сколько раз позднее он, уравновешенно мудрый, меня подстрекал к кавардакам, вплоть до последней лекции о Пушкине в скучном Гахне он сетовал на меня за приличие моей лекции. «Я же вас затащил читать, думая, что вы устроите там кавардак, что поставите все вверх дном, надо было заухать, скучная публика собирается в Гахне, какие-то рыбы, не люди». Но я, признаться, видя сонную рыбину в лице профессора Н., заразился вялостью от него и этим огорчил Гершензона, ждавшего от меня, может быть, фиги в нос профессуре. Бывало, когда не придешь, он набьет папиросу, с улыбкой протянет. «Курите?» Он стал мне родным. Он на все мое откликался, и мыслью, и чувством, и волей к добру в нем живой. Так складывались отношения, которыми счастлив я. Почти 17 лет ясных сердечных отношений — это не шутка. Квартира М.О. Гершензона напоминала мне лавочку архивариуса. Здесь среди ветоши глупых книжонок и их роль заметать следы книжищ хранились от ценности. здесь среди так себе брошенных камушков вспыхивали редчайшие перлы, то брызнь словесных плевков Гершинзона над папиросами, неуплотненных в книжную мысль. Когда философствовал в книгах, то философия его бледнела пред этими случайными вспыхами меж дымочком, бросаемым темными губами его мне в нос. Когда маленький Гершинзон здесь возился, казался мне поваром, перевязанный фартуком за очисткой кореньев своих, и виделся белый колпак над его головой, сочетание фартука, колпака и большой супной ложки, с пенсне на горбатом и темно-коричневом носе, вскипающие африканские зной, мгновенно же испарявшихся афоризмов, все это производило глубочайшее впечатление, и чувствовалось, что ты введен в кухню огромной работы восстания новых вещей для утонченных магазинов культуры, и чувствовалось, тебя почуют самым процессом работы, итоги которой будут в годах обсуждаться ценителями. Тебе подавалось сырье и предлагалось сделать вывод. Ты выводил, а Гершинзон хитро поблескивал на тебя очками, перебивая его «ты именно» или «как раз-то» и «наоборот». Я чувствовал благодарность за то, что введен в эту кухню, и постепенно привык тащить к МО собственное сырье. С ним было приятно перекинуться не итогами, а домеками, и еще приятнее было высказать ему не мысль, а подгляд, как он был противоположен Бердяеву, опрокидывавшему на меня только абстрактный итог и почивавшему третьегоднишним, уже остывшим умственным блюдом. Здесь... У Гершинзона я лакомился, так сказать, у самой плиты, никем не отведанным блюдом, и посвящался в алхимию приготовления золота из всякой дряни, валявшейся под ногами других. Другие проходили мимо, а Гершинзон подбирал всякую дрянь себе в фартук, с ней он возвращался домой из музея и из дряни вываривал свое чистейшее золото. Общение с М.О. началось в период наибольшего гонения на меня. Он не только поддерживал добрым словом, но всюду, где мог, укреплял мое реноме. Предложил в члены общества любителей российской словесности, расхваливал Струве, с которым водился тогда. Вместе с Рачинским способствовал тому, чтобы отношения мои с Евгением Трубецким, имевшим вес в профессорской корпорации, приняли не только сносный, но прямо-таки дружелюбный характер. У него я встречался с Бердяевым и Булгаковым, тогдашними его друзьями, с профессором философии и права Кистяковским, с профессором Котляревским, с Грузинским, с Ангарским и со многими другими писателями и исследователями. Он очень дружил с профессором Петрушевским, для которого сохранял определенный день, кажется, пятницу, никого не приглашая на Петрушевского и наслаждаясь общением с ним вдвоем. И всегда, когда бы ты ни пришел вечером, появлялась милая, умная, добрая издательница критического обозрения Орлова, жившая в том же доме. Она была не только чтительницей М.О., но и членом семьи. И, кажется, я видывал у него Гольденвейзера, брата его жены, с которым чаще встречался у Метнеров. Я посещал М.О. главным образом утром, принося ему всего себя. Первый его вопрос за набивку и мне папиросы — «Над чем сидите?» Говорил он это, точно поплевывая, мимо меня, с встряхом жестяночки, взятые им на колени, чтобы удобнее было табак набивать. И я сразу ж вываливал ему и последние мысли о последнем чтении, и мысль над рукописью, и свои планы о будущем, и впечатления о новых знакомствах, и знаю заранее его вопрос, что поделывает Петровский. Петровского, моего друга и очень ценимого, Гершинзоном, музееведа, любил он нежной любовью, и всегда, поминая его, расплывался улыбкой и присовокуплял «цените дружбу его». Бывало, выкладываешь ему свои заветные мысли, а он сомневается, и часто с педагогической целью, чтобы мой мысленный ход принял форму научного вывода. «Вот если бы...» Вздрагивал он, выпрямляясь в кресле и угрожая мне взброшенным на нос пенсне, «Вот если бы вам удалось то, что вы так прекрасно сейчас изложили в абстракциях, показать мне на трех только подлинных фактах, вы сделали бы великое дело, а то, — дул он губы, — неубедительно». Я, задетый за живое, бывало защищался, как мог, от его обвинений в абстрактности, его обычные обвинения. И иногда склонял его к своим доводам. Постепенно таяли морщины на лбу, и, поставив жестянку с колен на стол, он бросался лысенькую головкой в кресло, роняя руки на ручки и ногу на ногу, кладя, взлетали черные густые брови его, на лице играли теперь доверие и пленительная улыбка, а синий дымок пачками вылетал в потолок из разомкнутых пухлых губ. Великолепно, не правда ли? И вот он уже во владении деталей им развиваемой мысли, завладев ею, принимается ею вертеть и туда, и сюда. Если бы эту мысль применить к моей работе, то вот бы вышло, что и закипит, и вводит в то, что им сделанное наблюдение. На лето мы разъезжались. Осенью первая встреча с М.О. становилась моим обстоятельнейшим докладом ему о всем том, что я наработал, надумал. Такого внимания я ни в ком не встречал после смерти М.С. Соловьева. Каждый занят собой. Бердяев, Булгаков, Бальмонт, Мешковский и Блок. М.О., живя собственным творчеством, был готов в любую минуту убрать свои думы, чтобы внырнуть в твои думы. Как он радовался успеху моего романа «Серебряный голубь». Как друзей своих заставлял одолевать этот том, как позднее он силился мне объяснить мою повесть «Котик Летаев». «Вы вскрыли, — фыркал он, — недра. Картина совсем неприятная, точно вываливаются на тебя внутренности, но как захватывает, что ж, такое дело ваше, взрезать поверхность и вскрывать недра. Вы оператор в литературе, ваше дело взрезать брюшину, дело других сшивать». О котике Летаеве, еще не оконченном, дал он в «Русских ведомостях» свой фельетон. До последних дней жизни он зазывал меня к себе и заставлял читать ему еще неотделанные отрывки. За неделю до его кончины читал ему отрывки из первого тома «Москвы», и он подбодрял меня. Не любил он записок чудака, после чтения ему их он фыркал: «Грубо, физиологично, описываете духовные переживания, а получается впечатление от процессов пищеварения». Увы, это правда. Был один только пункт, на котором всегда расходились мы. Он терпеть не мог моих методов подхода к стиху. Те приемы, которые нашли подражатели и уточнители, с негодованием он отвергал, пылая очками. «Безобразие! Вы хотите алгеброй проверить гармонию? Никуда не годится и никогда не удастся». В этом пункте скрывалась вся разность натур. Он при строгой солидной наружности был с геттингенской душой, был романтик. При кажущемся романтизме я был его суше и не боялся введения алгебры в ритм. М.О. заставал я дома всегда. Выходил из дома он опасливо, точно боялся, выйдет, а домики, домы, домины Никольского переулка обвалится над барашковой его шапочкой. Он терялся, ощупывая толстую палкую прочность асфальтовых тротуаров, быть может, провалится. Он спешил брезгливо, сердито в подъезд и брюзжал, идя в гости: «Ну что мне там делать?» Как сосед, порой заходил я за ним, чтобы взять его к общим знакомым, зная всегдашнюю слабость его, нелюбовь к улице. Он брал меня под руку, и мы отправлялись к Шестову, Бердяеву, Кистяковскому, Эрну. В гостях он, бывало, ко мне подойдет плюнуть в ухо: «Не пора ли нам, Борис Николаевич, домой?» Он любил возвращаться ночами с попутчиком. Кто его знает, что может случиться? Обрушится дом, налетит он на тумбу с размаха, ночами почти ничего он не видел, и мы выходили из света во тьму. И во тьме ощущал я крепчайшую руку М.О., зацепившуюся за меня. Он во тьме выговаривал замечательные свои домыслы о языке языков и о многом другом. Я любил его как писателя. Но главного своего он не выразил в книгах, смутного лепетания над данностью мира из темного переулочка. Лепетания напоминали древние руны. Их, конечно же, предпочитал я схемам Бердяева, скепсису Шпетта, ракете Метнера. У Гершензона отсутствовало чувство собственности. Он был бескорыстно дарящим, даже не мыслью, а семенами мыслительности. Он как бы говорил нашим мыслям: «Плодитесь и множитесь». Другие хотели их стричь, он растил. Такой маленький, милый, то гневный, капризный, то строгий, то робко доверчивый, то неуверенный до неприличия, знал он себе настоящую цену. С издателями, с так себе праздно болтающими или с туристами, пересекающими случайно страну, где работал, он говорил повелительно, гордо и резко. В 1923 году он приехал в Германию. Мы встретились с ним в Берлине. Он приехал лечить свои легкие, временно перетащил я его в свой пансион. С невероятной суровостью он относился к пошлятине эмигрантов и фыркал на обстановку. Мещанская цивилизация приводила его в бешенство. Он тосковал по СССР. Я случайно присутствовал при его разговоре с к нему подъезжавшим Гржебиным, известным издателем-спекулянтом, и я не узнал Гершензона. Это был не милый М.О., а король, диктующий Гржебину суровейшие условия. Гржебин отъехал от него. Тотчас по его исчезновению он бросил мне: «Вот как надо говорить с издателем, учитесь». Да, цену себе знал он прекрасно. Когда легкомысленно с ним обходились, священный огонь просто ярости начинал блистать в расплавленном его оке, и становился страшно, даже когда ты ни при чем, так дух элементов, журчащий струей ручейка, вдруг всклокочится белым потоком летящего вниз наводнения, так огонек, тихо тлеющий, ярким и красным пожаром взлетает, и ласковый воздух, бурея, проносится душным самумом, так капелька снега, слетая с вершины, распухнувшей, ухнет лавиной. И так карал разгневанный Гершензон. Полюбил я квартиру его. Любил дом Орловой, Никольского переулочка, принимающего ветвление всяких других переулков Арбата Пречистенского района Москвы. Я любил, проходя, поглядывать на уютненький дом, и я думал: вон там, в глубине снеженного дворика, высится флигель. Наверное, из светелки М.О. там блестит огонечек. Наверное, М.О. там сидит поздним вечером, варит составы идей. И кипит, и бурлит сам с собой на снеженный дворик, на флигель Орловского дома, на переулочек, выходящий в тишающий поздний Арбат, на Москву, на Россию, на мир. Раз я проходил мимо дома его, шел в метель, загласившую волторнами дымовых труб и фаготами подворотен, дрожащих под ветром, и мне казалось, идейные действия Гершензона обвеивают освеженным озоном Арбат, и дома, возвышенные средь одноэтажных домишек шестью этажами, стояли утесами. Вдруг он, чернобраденький, маленький, в острой барашковой шапочке, идет мне навстречу, прошел, не заметив. И мне показалось, что в горной стране Рюбеланде по тропочке горной прошел горный гном Рюбецаль, покровитель потерянных и погибающих путников, и становилось уютно от этой игры. Вернувшись в Россию в 1916 году, я застал его полевевшим. После февральской революции он первый в кадетском кругу бухнул к ужасу всех: «Долой войну!» Но его засмеяли. В мае 17-го он с горячим сочувствием читал «Правду». Друзья Шестов, Булгаков, Бердяев распространили весть: «Гершензон — большевик». Он к Бердяеву, жившему рядом, не хаживал. И меня в эти дни приперли к большевикам. Мережковский, жена Бердяева и многие кадетские дамы о Гершензоне шушукалась тогда вся Москва. Слышали, на старости оскандалился как. По природе робкий, боящийся, что его затолкают, держался вдали он от толп. Но в мае 17-го раз вытащил я его на Тверскую. Бродили, переходя от одной ораторствующей кучки к другой. Гершензон, пылая, прислушивался к бурным толкам. У памятника Пушкина бурлил митинг. И мы замешались в толпу. Вдруг поднялся военный в папахе и бросил крепчайшие большевистские лозунги, что сделал с Гершензоном. Он, выпятив грудь, встал на цыпочки, с его губ громко слетало «правильно». Когда оратора старались сорвать, он разгневанно выбрасывал руку и гневно покрикивал «долой войну!». Едва его выволок я, чтобы вернуть Марье Борисовне, всю дорогу взволнованно мне в плечо лопотали темные губы его. Еще позднее, в день предъявления ультиматума военно-революционным комитетом, уже когда кадетская Москва стала прятаться по квартирам, пошел я к нему. Он меня встретил торжественно, тихо, и, не подняв наверх, усадил в столовой, сел рядом, посапывал и молчал, после молчания произнес: «Запомните этот день. Мы присутствуем при величайшем событии. Подумайте, впервые трудящие соберут в свои руки власть. Благословите, Борис Николаевич, этот день. Он не авантюра, он начало новой истории». И замолчал, и сидел передо мною с видом древнего еврея, встречающего праздник опресноков. Уже после смерти его проходил я зимою его переулком. Сквозь снег выступали неясно колонны того же двухэтажного дома, отчетливо розового, с барельефами. Розовый треугольник фронтона едва выяснялся в мелькании снежинок. Едва проступали белые виноградины тяжких гирлянд горельеф и очертания каменных ногих белых дев, в пырснь и в свист. Вот заборик знакомый, куда я повертывал. Мне захотелось свернуть, проюркнуть в ворота, пройдя к его домику, голову закинуть к светелке его, посмотреть, не сияет ли огонечек в окошке. Казалось, могила его там, где память о нем, в комнатке, где принимал он меня и одарял столько лет своей мудростью. Я постоял, успокоительно помаргивал фонарек над воротами дома, 13-й номер. На меня ждали дела, и я прошел дальше.